и заплакала. Бао Юй, прекрасно понимавший, что творится у нее на душе, принялся ласково утешать ее, и понемногу она успокоилась. Затем Бао Юй возвратился во двор наслаждения розами и, обращаясь к Си Жень, Цин Вэнь и Ше Юэ, с улыбкой спросил: «Чего вы сидите здесь? Почему не идете посмотреть гостей? Я только что видел двоюродного брата Бао Чай, но даже не предполагал, что он похож на Бао Чай больше, чем ее родной брат. Да и вы тоже целыми днями твердите мне, будто сестра Бао Чай красавица. А если бы вы посмотрели ее двоюродную сестренку, да двух дочек тетушки Ли, вот это красавицы! Я даже описать их не могу. О, небо, небо! Каким же тонким вкусом должно ты обладать, чтобы сотворить такие очаровательные создания? Да я живу совсем как лягушка на дне колодца, откуда виден лишь клочок неба. До сих пор я думал, что только у нас есть красавицы, а оказалось, это не так. Но сейчас я стал опытнее, и все же я не уверен, есть ли девушки красивее тех, которых я только что видел». Бао Юй рассмеялся, Си Жень отвернулась от него, полагая, что он снова чем-то увлечен. Однако Цин Вэнь приняла слова Бао Юя всерьез и побежала смотреть на приезжих. Возвратившись обратно, она со смехом сказала Си Жень: «Поди и ты погляди. Мне даже трудно было решить, кто из них красивее. Племянница старшей госпожи Син, двоюродная сестра барышни Бао Чай или две двоюродные сестры старшей невестки Ливань?» Не успела она произнести эту фразу, как на пороге появилась Таньчунь, которая пришла за Бао Юем. «Наше поэтическое общество разрастается!» — воскликнула она. «Да-да!» — радостно вскричал в ответ ей Бао Юй. «Само небо захотело прославить нашу бегонию, послав этих девушек. Но меня все же берет сомнение, учились ли они когда-нибудь сочинять стихи?» «Я только что их об этом расспрашивала», — сообщила Таньчунь. «Хотя они и скромничают, все же сразу можно заметить, что это для них не новость. А если даже и новость, тоже не беда. Взять хотя бы Сян Лин. Из всех приехавших самая красивая младшая двоюродная сестра барышни Бао Чай», — перебила ее Цин Вэнь. «Да, это, пожалуй, так», — согласилась Таньчунь. «Я сразу подумала, что ее старшей сестре Бао Чай, да и всем остальным, далеко до нее». «Странно», — произнесла Си Жень, — «откуда могла появиться такая красавица? Пойду и я на нее взглянуть». «Наша старшая госпожа, увидев Бао Цинь, пришла в такой восторг от ее красоты, что сейчас же заставила госпожу Вань сделать девушку своей приемной дочерью», — проговорила Таньчунь. «А старая госпожа вызвалась давать деньги на ее содержание». «В самом деле?» — воскликнул обрадованный Бао Юй. «А когда я врала?» — спросила его Таньчунь. «Но если у нашей старой госпожи появится такая хорошенькая внучка, она, пожалуй, позабудет и о тебе». «Не страшно», — возразил Бао Юй. «Девочек вообще следует любить больше. Но завтра 16-е число, и нам надо собирать общество». Барышня Лин Дай Юй только что оправилась от болезни, а Инчунь заболела, заметила Таньчунь, так что, боюсь, ничего не получится. «Инчунь вообще не увлекается стихами», — возразил Бао Юй. «Думаю, мы и без нее обойдемся». «А, по-моему, лучше подождать несколько дней», — настаивала Таньчунь. «Пусть наши гости привыкнут к нам, а потом мы соберем наше общество и пригласим их, правда? Да и мне кажется, сейчас у сестры Бао Чай и у Ливань нет никакого желания заниматься стихами.